и большая кровать с задернутыми занавесями балдахина. «Пожалуйста», — девушка указала на стул, — «садитесь». Она расположилась напротив меня, сцепив пальцы. Ее поведение заставило меня изменить мнение о ее возрасте. Я недооценил его из-за маленького роста и хрупкого сложения Деви, но в любом случае ей не могло быть больше 25. Не совсем то, что я ожидал найти. Деви мило подмигнула мне. «Мне нужна ссуда», — сказал я. «Как насчет вашего имени?» — для начала улыбнулась она. «Мое вы уже знаете. Квоут». «Правда?» — она изогнула бровь. «Я слышала о вас кое-что». Она смерила меня взглядом с ног до головы. «Я думала, вы выше». «Я мог бы сказать то же самое», — подумалось мне. Я был совершенно выбит из колеи, поскольку готовился к мускулистому головорезу и переговорам, полным едва прикрытых угроз и бравады. Я не знал, чего ожидать от этого улыбчивого ребенка. «А что вы слышали?» — спросил я, чтобы заполнить молчание. «Надеюсь, ничего плохого». «И плохое, и хорошее», — усмехнулась Деви, — «но ничего скучного». Я сцепил руки, чтобы не ерзать. «Итак, как конкретно мы это сделаем?» «Не любишь зря болтать», — сказала она, издав короткий, разочарованный вздох. «Хорошо, прямо к делу. Сколько вам нужно?» «Всего около таланта», — сказал я. «На самом деле 8 йод». Деви серьезно покачала головой. Ее рыжеватые волосы двинулись из стороны в сторону. «Боюсь, я не могу этого сделать. Одалживание по полпенни не стоит моего времени и усилий». Я нахмурился. «А какая сумма стоит?» 4 таланта, — ответила она, — «это минимум». «А процент?» 50% каждые 2 месяца. Если ты хочешь заплатить как можно меньше, тогда 2 таланта в конце четверти. Можешь, если хочешь, выплатить весь долг за 6 месяцев, но пока я не получу основную часть обратно, 2 таланта каждую четверть». Я кивнул, не особенно удивленный. Это было примерно в 4 раза больше, чем назначил бы самый жадный меняло. Но я плачу процент за деньги, которые мне на самом деле не нужны. «Нет», — сказала она, серьезно глядя мне в глаза, — «ты платишь процент за деньги, которые берешь взаймы. Такова сделка». «А как насчет 2 талантов?» — спросил я. «Это, по крайней мере...» Деви замахала руками, прерывая меня. «Мы здесь не торгуемся. Я просто информирую тебя об условиях ссуды». Она улыбнулась. «Извини, что не пояснила с самого начала». Я посмотрел на нее, на то, как она держит плечи, на то, как встречает мой взгляд. «Хорошо», — сказал я, решившись. «Где мне расписаться?» Деви слегка озадаченно посмотрела на меня, чуть наморщив лоб. «Не надо ничего подписывать». Она открыла ящик и вытащила маленькую коричневую бутылочку со стеклянной пробкой, рядом положила длинную булавку. «Только немного крови». Я застыл на стуле, прижав руки к бокам. «Не волнуйся», — заверила она меня, — «булавка чистая, мне нужно всего около 3 капель». Я, наконец, обрел дар речи. «Да ты издеваешься». Деви склонила головку на бок, крошечная улыбка коснулась уголка ее рта. «А ты не знал?» — удивленно спросила она. «Редко кто приходит сюда, не зная всего заранее». «Я не могу поверить, что кто-то на самом деле...» Я умолк, не находя слов. «Не все приходят», — сказала она. «Обычно я имею дело со студентами и бывшими студентами. Народ на этой стороне реки решил бы, что я ведьма или демон, или еще придумал бы какую-нибудь ерунду в том же роде. Члены Арканума точно знают, зачем мне нужна кровь и что я могу с ней сделать».